Глава 29. Ночные разговоры. «Теперь понятно, почему у Магнуса был облик моего отца», — произнесла я, сидя среди ночи на небольшой кухне Лайена, укутанная в один из его огромных халатов и с наслаждением глядя на то, как он готовит еду. Но я все гадала, есть ли у него кухарка, а оказалось, что мистер Уэйт сам себе повар, и, признаться по правде, его умения в кулинарном искусстве меня поразили. И не только эти умения. Страсть была у этого мужчины в крови. По крайней мере, еще час назад, когда мы вместе принимали ванну, он мне снова это отлично доказал. «И объясняет, почему Картланд оставался твоим напарником», — заключил Лайон, раскладывая по тарелкам еду. «Эйвори нужна была информация, спрятанная в твоей голове, а в Альберте принял облик твоего отца, чтобы пробудить в тебе воспоминания о прошлом». Перед тем, как Магнус пытался призвать в мое тело демона, он говорил мне, что его интересует то, что в моей голове, но тогда я не придала этому значения, зато теперь мне понятен его порыв. Лайон поставил на стол тарелки и уселся напротив. Я скользнула взглядом по вырезу его черного халата, наслаждаясь видом мощной мужской груди, и он улыбнулся. «Будешь на меня так смотреть, придется есть холодную еду», — предупредил Лайон, и я рассмеялась. Мне было хорошо и спокойно. За окном все так же бушевала непогода, и сильный ветер завывал, смешиваясь с шумом дождя. А здесь было тепло и уютно. «Холодную еду я тоже люблю», — подразнила его, наслаждаясь приготовленным Лайоном поздним ужином. «А кто научил тебя готовить?» «Наша кухарка. Она была единственным человеком, кто постоянно находился дома, когда я был маленьким, поэтому я все время пропадал на кухне». «А твоя семья? Родители?» «Я рос в мужской семье, с отцом и дедушкой. Мама умерла, подарив мне жизнь, но, как я тебе уже говорил, и отец, и дед все время пропадали на работе. А твоя семья?» «Ну, о маме ты уже знаешь, а отец погиб на одном из заданий, когда мне было 13. Саурон взял меня под свое крыло, чтобы меня не забрали в приют, а в 21 год я пришла работать в отдел». «Неужели Уордлоу не пытался выдать тебя замуж?» — сощурив глаза, поинтересовался Лайон. «Конечно, пытался, но я порой бываю слишком настойчива в своих стремлениях». «Я заметил. А почему ты так не хочешь замуж?» «На это есть уйма причин, и самое главное из них — я потеряю свою свободу, а мне она слишком дорога». «Но не все браки такие. Большинство, а я не хочу рисковать. И вообще, давай лучше поговорим о деле». Хмыкнула, стараясь переменить тему. Его расспросы о моем замужестве были мне совсем не по душе. «Отличная идея», — усмехнулся Лайон. «Что мы имеем? Твой дедушка был хранителем, а ты и Ви как-то были связаны с артефактом». «А почему ты думаешь, что и Ви была с ним связана?» — спросил он настороженно. Он не мог об этом знать. Я еще не успела сообщить ему, что кукла с рисунком мамы принадлежала Ви, потому что была не уверена в том, кто именно повесил на ее шею артефакт. Может, это сделала я перед тем, как села позировать. Наши взгляды схлестнулись, и я была готова вновь увидеть в глазах Лайона боль, но ее не было. В черных глазах застыла легкая грусть и смирение. Умирая на моих руках, Ви шептала мне об этом проклятом артефакте. Моя рука с вилкой так и замерла в воздухе. «И тебе не показалось это странным? А ты думаешь, почему я приехал сюда?» — поинтересовался он. Мне было интересно услышать эту историю. Интересно и в то же время страшно. Ведь слушать о женщине, которую он любил и любит до сих пор, было сложно. Но работа есть работа. Если Ви действительно связана с артефактом, то Лайон просто мог чего-то не заметить. Как говорил Саурон, влюбленные всегда слепы. «Лайон, расскажи мне все». Мой голос показался мне чужим. Он поднял голову и посмотрел на меня с удивлением. «Что рассказать?» «Все о твоей погибшей супруге. Она связана с артефактом. Можешь считать, что я устраиваю тебе допрос». В его черных глазах отразилось смятение. «Мейлин, это неправильно. Только не сейчас. Иногда больнее именно молчать и держать все в себе». Мои губы тронула легкая улыбка. «А я, к слову, не претендую на твое сердце, поэтому можешь не переживать за мои чувства». Я лгала, нагло и беспринципно, прямо глядя ему в глаза. Я не хотела слышать того, о чем просила сама. Не хотела чувствовать его тоску и любовь к женщине, которая умерла и забрала с собой его сердце. Потому что понимала, что этот разговор лишит меня маленькой надежды, которая поселилась в моей душе, когда я оказалась в его объятиях. надежда на крохотный шанс, что он сможет найти для меня место в своем сердце, а не только в постели. Но эта информация была важна. Важна для спасения всего королевства. А когда на кону стоит столько человеческих жизней, приходится наступать себе на горло и забывать о своих чувствах. Лайн смотрел на меня пристально, словно пытался разгадать меня, понять, что я лгу и ему, и себе. «Мейлин, я не стану этого делать». «Тогда ты никудышный сыщик, Лайон Уэйт, и, возможно, утаиваешь важную информацию», — усмехнулась я. Он шумно вздохнул и провел ладонью по лицу. «Черт с тобой, Эмбрукс, задавай свои вопросы, но знаешь, что этим ты сама все испортишь». «Я знаю, Лайон». Я действительно это знала. Впустив меня к себе в душу, он окончательно закроет от меня свое сердце.